Глава третья. «Теменищ ты на воде! Необоримая сила нашла!» — уныло молвил Гришаня Богошков, заползая в полог. «Откуль столько ли дожжа поднял?» И снова взялся за кочедык, неловко шевеля закостеневшими в казанках сухими пальцами. «Уж такое рукодельное, Гришаня, что в каждую свободную минуту то вершу из прутьев вяжет, то вот как сейчас лапти плетет!» А Калина смолчал, только бросил на брата косой взгляд. Он лежал на овчинном одеяле, раскинув широко руки, порой гладил побитую сединую бороду и задумчиво и покойно глазел в полотнище полога, о которое мерно и беззаботно колотился дождь. И в уставшей душе тихо меркло пережитое, и тело наливалось блаженной ноющей истомой. Казалось бы, век так не двинулся с места. «Господи! Да будь благословенна жизнь!» «И откуда столько дожжа нагнала?» — снова горестно молвил Гришаня, вспоминая мокнущие сено. «Жара была, вот и воспарилась с земли!» — откликнулся, наконец, многодумный брат. «Кажись, наставили сенов, да!» «Петра-то не с добром приходил!» — вдруг напомнил Гришаня, откладывая лапоть в сторону. «Взглядом так прожигает!» «Пес собачий!» — откликнулся Калина. «Может, и пес. А в гору пойдет. Крутой на работу. Сказывали еще, как в дом-то к бабе своей вошел после венца, голову в потолок наставил и на всю избу голоса не сохранил. Я иду, зверь, лапист и горд горластый, волк зубастый. Я есть волк, а вы есть овцы мои. Врут чего ль поди? Да нет. Такой не соврут. А силу наберет, вот тебе бог. Он, видишь, сколько горласт, он ведь изо рта кусок вырвет. Сам-то брюхо набьет, потом и баба за стол садится, а он с кровати выглядывает, сколько кусков гудька съест. За вторым-то потянется, а Петру шарет. По что много жрешь? Ну и Господь с ним. Да как не Господь-то? Они замолчали, уже почему-то расстроены в худых душах. Где-то вдали громыхнуло, вся мокрая влезла желтоволосая тина, повойник выжил у входа, стоя на коленях, виновато глядела на мужика. — Ну, отступись, бродить будет тебе, — добрым голосом попросил Калина. — Иди, посиди подле, ты бы творожку нам наклала, поись, соскочился я по-домашней выйти. И только тина вернулась в полог с берестяным туисом и стал выкладывать творог в деревянную миску, как нетерпеливый гул пошел по земле, словно бы западали с неба огромные камни-булыги величиной с хорошую избу. Белые молнии сновали вокруг, и намокший черный полог казался сшитым из прозрачного рыбьего пузыря, столь светло становилось вдруг. «Господи! Господи!» — так с ложкой в руке и застыла желтоволосая тина. Потом словно бы очнулась, стала торопливо насыпать творог в миску, и тут же молитвой к грому спасала себя. «Боже страшный, Боже чудный, живый в вышних, сидяй на херувимах, ходяй в громе, обладая омоланьей, призывая воду морскую и проливая ее на лицо всей земли!» Такого нынче еще не прикатывала. «Вот колья, пророк!» — перебил Дзивель, подсаживаясь ближе к миске, и свою баскую ложку в алых цветах потянула за ночь. «А такой колесниц он сегой дуникатывал, скажись, а?» «Что-то не упомню», — поддакнул Калина. Тина беспонятливо и ошалела смотрела на мужиков. «Господи, а донюшка-то, Боже страшный, Боже чудный, сам казни врага своего дьявола, всегда ныне и присно, и во веки веков. Нет, не могу более, душа тоскнет, и отрыв берет. Боюсь я грому, ой, боюсь, и донюшка малой где-то, но прибежит, выпарю, как сидорову козу. Давно не секла, пойду, гляну, где-ка он, находальник, мучитель мой. Постой! Куда ж ты пробовал остановить Калина?» Но жонка отмахнулась, выскочила вон, и мужик тоже невольно полез следом, вслух ругая тину и пугаясь чего-то неведомого. А небо колыхалось, словно живое, похожее на гневливое море. Трава почернела, деревья поникли, омытые влагой. Калина сам себе показался ничтожным червем под этой огненно-бурлящей тучей, и невольная отрыбь охватила все его существо. — Вернись, скотинушка! — закричал Калина во след жонки, но та уже ничего не слыхала, подбегая к горушке, где стояла одинокая, с редкими корявыми суками понизу сосна, на которой полоскалась в дождь всякое тряпышное бабье взведень. С холмушки и правда было видно куда лучше, и та противная сторона реки, богатые травой наволоки смотрелись как бы под самой ногой. Но казалось, что именно там, над сосной, особенно яро кипела туча, завиваясь черными струями в косматой вершине, и две розовые прогалины, словно два ненавистных глаза, зорко выглядывали оттуда на землю. И будто лучина вспыхнула, как шелестя озарилась поначалу неба. Это из смертного глаза метнула змея-медянка, зашипела, достигла земли и ужалила одинокое дерево, подпирающее небеса. И сосна ойкнула, а может, то вскричала желтоволосая тина, вздрогнуло дерево всем своим жилистым вековым телом, но устояло. И тут же малиновая головка змеи любопытно выглянула из белой расщелины ствола. И Калина Богошков увидел, как, раскинув руки, сажени пять летела к самому подножью горушки его желтоволосая тина, и только легла она, распластавшись о землю, как гром грянул от края до края безмерной тайбулы кабариной Руси. И словно бы насытилась гроза своей жертвой. Взял Илья пророк себе в наложницы тину и укатил на колеснице в родовой замок, и уже где-то далеко на краю земли сыпались искры молнии от его кованых колес. Ну что ему в его грозном жестоком величии до ничтожного земляного червя, распятого нынче в своем горе? А может, удаляясь и держа властными десницами душу земной женщины, он еще озирался назад и вниз и жалел, что не может похитить и бренно остывающую оболочку ее, в которую была одета прекрасная душа. Кто знает, о чем думает зло, круша свою жертву. Но говорят, что оно всегда недовольно собою, ибо власть его не равна желанию. А Калина Богошков, еще не понявший горе, подбежал к тине, пробовал поднять ее, налитые смертной тяжестью тела, путаясь с раскоряченными пальцами в ячменных разметавшихся волосах. «Тина, Тина, Господи, что с тобой?» — спрашивал он тупо, вытирая грязной ладонью холодеющее лицо жены. «Тина, что с тобой?» — снова вскричал Калина и стал рвать рубашку на груди жены. И бессмысленно подумал, что ни разу вот не видел свою бабу голой, прожившей с ней 15 лет. Уж так заведено в деревне, что берешь бабу за себя в юбке до пят, строишь детей в потемках, а если помрет жена раньше тебя, так обмоют и обрядят в саван и уложат в домовище соседки. Так ведется в деревне испокон веков, и не нами заведено это. Молния ужалила тину под левую титьку, еще тугую и налитую бабьей нерастраченной силой. И тело с левого бока посинело, будто долго и жестоко пинали его ногой. «В землю ее! Чего сидишь-то?» — закричал Гришаня, толкнул брата в плечо, подхватил тину под плечи и поволок. «Берись за ноги-то! Чего? У реки надо копать, там земля мягче!» Сбегал за топором, стал отчаянно рубить землю, постоянно оглядываясь назад на безмолвную тину. «Растереши ее! Растереши ее совсем-то! О, Господи, с ума сошел!» Пришлось самому с невестки стягивать юбки, пока Калина, стоя на коленях, по собачьи воскребал глину. «Молния-то уйдет, в матушку сыру землю убежит, эко ее сердечную садануло-то!» — все говорил Гришане, потому как молчать было куда страшнее. Потом уложили тину в мелкую канавку и забросали сверху по самое лицо мокрой землей. Сели рядом, грязные, как черти, и с надеждой смотрели на жонку. Вот устала, откроет она глаза, улыбнется и скажет: «Ну, чего вы, мужики, затасковали?» Порой Калина принимался дуть жене в рот, а ее холодные губы обжигали его губы. — Матушка, сыра земля, молонью, вытягат, выманит ее, выманит! — утешал Гришаня. Тут и прибежал Донька. Беспонятливо посмотрел на матери на белое лицо в потеках грязи. — Матушка, ты чего? — спросил он, ожидая ответа. — Вот и пробегал свою мамку, — сказал Гришаня и споткнулся. И сразу все поняли, что рыжеволосая Тина умерла. Стали отрывать ее, обмыли речной водой, завернули в овчинное одеяло. — Матушка, ты совсем-то не помирай! — умолял Донька, глотая слезы. Он еще не мог толком понять, что случилось. Будто бы сейчас все и было. Он заскакивает в стружок, следом бежит матушка и кричит. — Воротись, сынок! Богом прошу, воротись! Он просит. — Мама, спусти, я ненадолгошка! И лодку же уносит вода. И Доньке долго видно, как мать грозит ему с берегу кулаком. И вот мамки нет. Она лежит, закутанная в овчину. И оттуда только выбиваются длинные потускневшие волосы, которые Донька так любил, бывало, расчесывать костяным и изукрашенным гребнем. — Жарко, спешить надо, — деловито сказал Гришаня. И Калина, не сронивший ни слезинки, словно бы закаменевший с горя, согласился. — Отправлюсь я и Доньку заберу, пусть мать спровадит. Он занес жонку в карбас. От братневой помощи отказался, положил осторожно на настил, отогнул край овчинного одеяла и посмотрел в лицо с печатью страдания в углах побелевших губ. Лежит Тина. Будто живая, только серой пылью хватило застывшие веки, и волосы утеряли прежний медовый цвет. Поцеловал Калина покойницу в лоб и сказал, — Уж ты, прости меня, Тинушка, что так у нас все приключилось, а? Ой, знатьёбдок! Закрыл лицо одеялом, но дикими глазами все не мог оторваться от белой потрескавшейся овчины, под которой осталась жена. — Жарко! Спешить надо! — напомнил сзади Гришаня, и, как больного, поддерживая под локоть, помог Калине забраться в карбас. Шест вложил в покрытые шрамами руки и, забродя по пояс в воду, столкнул карбас на самую быстрь. Еще долго стоял, сутулясь и посылая вдогон православные кресты. — Ну, с Богом, хрещеные! Донька поревел еще и перестал. Он сидел в носу карбаса, не отрываясь, смотрел в текучую воду и думал с беспокойством, что вот мамки не стало, и как теперь они жить будут. Но в душе почему-то не пропадало ощущение, что матушка умерла ненадолго и не взаправду. Донька и татушка немного поживут одни, а потом маменька вернется. И потому он сидел, отвернувшись, но, слыша позади любой шорох, глухо покашливал отец, словно бы сдерживал рыдание. Шумно перекатывалась под кормою вода, но каждый раз Донька невольно вздрагивал, когда тятька говорил тоскующе одни и те же слова. — Уж ты, прости меня, Тинушка, что так у нас все приключилось, а? Ой, знатье бы, так... Вспоминал Калина прежние совместные годы, и по всему выходило, что вроде бы еще не живали они толком, а только примеривались. Повезло Калине с бабой. Ой, как повезло! По любви сошлись они, по любви. С дядей своим, Клавдией Богошковым, плотничал у Чернотропов в Лобане. А был Калина для Клавдии за сына и даже любее. Своих детей Бог не дал, а этот парнишка столь уважительный да послушливый привязался к дядьке с малых лет. И домой его, в поречные кельи, к родителю батюшки, не затянешь на поводу. Да и то правда. Брат Иванко все в морях убивается. Детишек накопил полную лавку. И потому Клавдия племянника от себя и не гнал, да и сам от доброй души сердце свое грел. Порой бежит Калина на посиделке, а Клавдия своей старухе и говорит, «Послал Бог нам сынка, сподобил, и тебе из устное слово даю, Пусть хозяином после смерти моей будет. В тот год они в Лобане две избы рубили и надолго зажились в той деревне. Где-то в белые вечера и поймал Калина взглядом рыжую девку с глазами из синего неба. Сразу и сохнуть по ней стал. На посиделке придет, полный фартук ей пряников медовых насыплет, да орехов кедровых для молодых зубов. Улыбнется Калина, хрящеватый нос на сторону уведет, каждому смеяться хочется. «От тебя обжечься можно, — скажет, — волосье полымем горит. Уж не один сгорел, — ответит она, — и глаза не потупит. Вон он, Степа Окладников, стоит, как головешка черный. Все их охочет, зубы скалит. А у печи, обвалившись плечом, стоит Степка, черный, как ворон, только белками голубыми пялится. Насупился парень, словно мавр из-за моря Хвалынского. Уж не раз приставал к девке, поди за меня, сватов нашлю. А Тинг только посмешки строит. Дай мне в девку-то нажиться, потом уж боль не приведется. Вот и водила парня за нос. И да, не говорила, и от себя не отталкивала. В самую неподходящую пору для Степки привелся в Лобане подмастерье из дорогой горы. И себя сухоник, волосы русые, в колечко, и глазастый, будто вилами тычет, а уж топора из рук не выпустит, неровня чернотропом. Тебе дом сворогулит, хоть стой, хоть падай, а у Богошковых изброждаются с курицами, да с гривастым конем на охлупне, да с резными полотенцами и волоковые оконцы фигурной доской обведут. А свои парни вешалены, жерди для просушки сетей. Слова доброго сказать не могут, только косяки плечами подпирают. У наезжего молодца язык ловко пришит. Эй, девки, отгадайте, орехов насыплю, которые смекалисти. Повыше колонца, пониже пупенца, болтает спаленца, что такое? Девки сразу на худое думают, краснеют, за пряльцем прячутся. О, охальник, сразу видно, что чужой, у наших парней на такой язык не поворотится. Парни смелеют. Пойму сейчас вот трейла начистим. Ну, полно. Вот ума-то. Нужно ведь, вот никто ножа не нашел. И взаправду. А мы уж на плохое подумали. Голдят девки, а сами рады слушать. Еще загони, еще. Чурин, да не ворон. Ни конь, ни кобыла, ни бык, ни корова. Шесть ног без копыт. Че это? Степка Окладников, оба дверины, говорит Синка. Так ли, девки? Уж воистину, без ободворья не устоит. Да ну вас, полороты! Отмахнется Степка, звериным взглядом окинет Калину и на заулок выметится. Но там дождется девок. С посиделок идут вместе, некоторые не уступит. Степка пыхтит, так и кажется, что с правого плеча даст сопернику в ухо, а Калина во след, будто не слышит враженных, кричит. В ящиках плашечки, белые камешки, синие денежки. А Степка рядом чуть ли не в бок тычет локтем и шипит. Ты у меня ножа схлопочешь уже. И пошли по Лобану слухи. Тинка Сафонова с огнем играет. Двух парней захороводила, и ни которому согласия не дает. Степка Окладников ножом грозился. Квадратный парень, что в рост, то и в плечах, быка завалит. А думает долго. Стали выборно и гадать, как бы от беды уйти. Вот и собрались однажды, будто случайно у питейного дома, и старшину сюда залучили, и писаря, спорщиков позвали. Стали всем миром вслух думать. Если вы добром не можете разминуться, так, может, жребий кинем, которому девку брать? А что и жребий? — мотнул головой Степка. — Ты чего? Голову в лесу забыл? — посмеялся над соперником Калина. — Дело-то невелико, а суд пора-то большой, — сказал всем. Кому-то не понравилось, — одернули парня. — Мало говори, больше услышишь. Остер на язык-то. Уедет, оставит девку с приданым. Нынче все это пора-то просто. Не успеешь повернуться уж, готово. Проверились на весь предмет. А которые лишние скажут, — вдруг сказал ветхий старичок, и мир замолчал. — Девушка не травка, не вырастет без Славки. — уж так, — закивали согласно. — Парень-то, — дело сказал, — сами беду на палец мотаем, а по мне да девку-то постигать надо. И тут Степка озверел, переступил косолапыми ногами, и тяжелые глаза выектились из толстых век. — Я кому-то постигаю. Кто пальцем тронет, ножом порешу. Невольно замолчали все, и мудрый, с мохнатым лицом старик смущенно закашлялся, но упорно заговорил снова ангельским голоском. В девке беда вся. Сама она стерва, не знает, что хочет. Квашня скисла, через край бродит. А в ней, в девке-то, с самого рождения баба сидит. Уж такое поперечное племя. Ведь им любо-то, как за них-то драка идет. У них тут ликование-то в самом сердце. Постигать надо девку. — Не дам тронуть, — артачился Степка. — Я ин с этих лет в местях. И Калина притих, видя, что дело зашло далеко. А старичок советник свое ведет. У меня же ребеночек был, с руки выкармливал. Он для меня не знал ласки. По десятку раз на день приду к ему. Выпоил, выходил, стал мой же ребеночек жеребцом. Сел я на его, объездить задумал, а он ведь скинул меня. И Степка, услышав такие слова, вдруг кинулся бежать, загребая косолапыми ногами пыль, и холщовая рубаха пузырем надулась на спине. — За ножом побежал, — опасливо сказал кто-то. — Не, Степка такого не створит, — ответил старик. И порешили на завтра высечь девку на деревенском сходе, чтоб другим неповадно было. И Калина поспешил в избу, где на постое жили, к дяде своему за советом. — Да квези самоходкой в дорогую. — Выкради девку от позора, — сказал дядя, подумавши недолго. — В подугорье наш Корбасок, в самой потьмени, и побегайте. Поутру в Афанасьевской будете. Там обвенчают вас, молвят только батюшки, что родителю невесты старобрядец. Православные-то попы пора-то так ненавидят их. Поклонился Калина в пояс и сказал дрогнувшим голосом, — За тату вы мне, дядя Клавдия, до смерти не забуду вашей доброты. И сделал все, как дядька советовал, увез Тину самоходкой. В чем была девка, в том и ушла из дому. Да еще радешенька, может, битья прилюдного испугалась или без парня милого жизни своей не мыслила. А рано поутру в деревне Афанасьевской повенчал их приходской батюшка. Спросил только, по доброму согласию или по насилию? — По любви, батюшка, по любви, — ответили жених с невестой. Без отдыха столкались вниз по реке, и другим вечером уже в дорогой горе были. Еще больше почернел, засутулился Калина Вагошков. Всю-то дорогу вымолчил, только вздыхал протяжно, не в силах сдержать сердечной болезни, думал тоскливо. И за что ж напасть такая на вагошковский род? Господь многомудрый, по что ты под самый корень изводишь нас? За какие такие грехи? Где доброта твоя? По какому разумению творишь ты ее, Господи, пресветлый и пречистый? Зашел в дом, и дом показался сиротским. Баб соседских призвал в помощь, сундук открыл великоустюжской работы, распечатал холста беленого тонкую трубу, попросил смертельную рубаху сшить. Ведь не мыслила помирать Тина, в самых бабьих соковых годах была, только бы жить ей без печали, а вот поди ты. Многих старых старух, трухлявых сыроежек обгнала, поспешила лечь в сырую землю. Сходил Калина к Егору, немушка, попросил свежего теоса на домовище. Вспомнил старое плотничье ремесло, еще не забыл рука топора. И срубил бабе своей, желтоволосой тине, последнее жилье без окон. Вот уж, воистину правы старые люди. Человек на земле живет, яко трава растет. Всяко слово человеческое, яко цвет цветет. В вечеру человек в беседу сидит, а поутру человек в гробу лежит. Домовище на спине заволок, сгорбился, словно сам лечь в него норовил. Бабы кинулись, помогли на скамейке поставить, а уж дальше Калина глядеть не мог. Схватил сына в охапку и на крыльцо. Уже август, жнивень стоял, дождичком наносило с реки, и у единственной на деревне березы лист понизу зажелтел. Знать, ранним снегам быть. А из открытых дверей вопли неслись, и на душе подавно ненасти рождалось, да такое, что жить не хотелось. Ой, да не убойся ты, желанная, тебе сделали да дом хоромину без дверей, без окошек, без скрипучей палаточки, без тесовой кроваточки и без жаркой кирпичной печеньки. Проводить верховку желтоволосую привлеклись старухи с клюками, да деды, а бабки болотные с большими желтыми ушами, похожими на пергаментную бумагу. Еще дьяк пришел, покодил, навонял сладким дымом. Да подьячий поспешил за деньгу кормовую почитать над усопшей. Волосной старшина навестил в черном кафтане с белой овчинной оторочкой по подолу. Пусто в дорогой горе. Всех вымело, страдая из деревни на морские промысла, на лесные навины, да на богатые травой наволоки. Нехорошим духом потянуло от покойницы, потому не мешкали, в свежую могилу повезли. Нести-то было некому, едва мужики нашлись, чтоб в могилу спустить домовище на полотенцах. Бабка Соломонея, общая плакальщица, завыла на весь жальник. Ах ти, мне чушки тошнёхонько! Ой, не убойся, ты наша желанная, уж ты прекрасна вот кладбище, да глубокую могилочки!» Калина медную монету в могилу бросил, купил желтоволосой тине, последнее на вечное место, задобрил старых покойников, которые бесплаты места не дают. Теперь не будут они тревожить подземельную насельницу, не станут гнать вон из могилы каждую ночь, чтобы шла она под окна родимого дома и просила купить место. Исполнил Калина родовые обычаи, и бабы-староверки истово закивали головами. Потом забринчала тяжелая глина домовище. Донька забился, започитал, словно сердце у него вынули, и многих от такого крика слеза прошила. Бедный парничок, ведь без отца полсироты, а без матери и вовсе сирота, зашептались, утирая оборчатые губы концами черных платов. И мужик-то осиротился, сам с морю едва вышел, и тут же бабу схоронил. Как не осиротился, коли бабу найдет, уж все, не мати для мальца будет, не мати, не мати. Чистю ли была покоинка? Уж полыт вышуркает, стены вышуркает. Я бывал, говорю, Тинка, ты до дыр протрешь, ухлонись. Да уж, ротака была рукодельня. И потекли черным жидким ручейком меж усатых ячменей, смуглых едва, не налитых солнцем и медной зрелостью. Бывало-то, шла здесь на жневье тина, и спелые волосы ее терялись в хлебах.